образец. О, бедный Homo sapiens! Существование гнет. Былые годы за пояс один такой заткнет. Вы жили в сушь и в проголодь, в борьбе ожесточас, и никого не трогало, что чудо жизни сейчас. С тех рук, впивавши ландыши, на те глаза дышав, из ночи в ночь воландовши, с горня горит душа. Одна из южных мазанок была других южней, и ползала, как пасынок, трава в ногах у ней. Сушился холст, бросается еще сейчас к груди плетень в ночной красавице, хоть год и позади. Он незабвенен тем еще, что пылью припухал, что ветер лускал в семечки, царил по лопухам, что незнакомой мальвою вел, как слепца, меня, чтоб я тебя вымаливал у каждого плетня. Сошел и стал окидывать тех новых луж масла, разбег тех рощ ракитовых, куда я письма слал. Мой поезд только тронулся, еще вокзал, Москва, плясали в кольцах, в конусах, по насыпи, по рвам, а уж гудели кобзами колодцы, и пыляс скрипели, бились об землю, скирды и тополя. Пусть жизнью связи портится, пусть гордость ум вредит, но мы умрем со спертостью тех розысков в груди.